Когда Алин в 7:10 возвратился в свою роскошную гостиницу, он нашел записку с просьбой позвонить Квестеру Вальдарна. Он позвонил, и Квестер с наигранной небрежностью, скрывавший чувство профессионального удовлетворения, сообщил, что его люди уже разыскали трущобу, в которой ютилась женщина по имени Виолетта. Квестер тут же уточнил, что он не хотел сказать, что они отыскали ее саму, ибо когда к ней зашел его человек, ее не было дома. Тем не менее, он выяснил немало интересного у соседей, которые знали все о ее войне с Себастьяном Мейлером и говорили каждый свое, что она была его отвергнутая любовница, жена или пособница в темных делах, что он основательно ее заложил и что она неустанно его проклинает. Женщины на этой улице не любили Виолетту за скандальность, злопамятность и скверное обращение с детьми. Ее обвиняют в том, что она просила милостыню на местах, принадлежащих другим нищим. Выяснилось, что еще в зеленой юности мистер Мейлер бросил Виолетту в Сицилии. «Где мой дорогой суперинтендант?» — сказал Квестер. Она, похоже, была одной из его подручных по контрабанде героина. Как нам хорошо известно, Палермо — перевалочный пункт. Да, разумеется. И все согласны, что она малость помешанная. Выяснилось, — продолжил Квестер, — что в течение неопределенного времени, может быть, многих лет, Мейлер избегал Виолетту, но пронюхав сначала, что он в Неаполе, а потом в Риме, она бросилась на поиски и окончательно устроилась на место возле Сан-Томазо продавать открытки. «Я поговорил с этим ирландцем-доминиканцем», — сказал Квестер. «Он говорит ерунду, что никто, идущий вниз или снизу, не мог укрыться от их бдительного ока. Они торгуют открытками, они продают четки, они считают выручку, они заглядывают на склад, они спят, они болтают, они молятся». «Мужчина с талантами Мейлера пройдет мимо них без труда». «А как насчет женщины с талантами Виолетты?» «А, вы говорите о тени на стене? Хотя я уверен, что она могла обмануть бдительность этих господ, я сомневаюсь, что она это сделала. Даже если она это сделала, мой дорогой коллега, куда она делась, когда они обыскивали подземелье?» «Я не сомневаюсь, что искали они тщательно. На это они вполне способны, и освещение там самое яркое. Они знают эти места. Они роют там 100 лет. Нет-нет, я убежден, что Мейлер узнал вас, и, будучи в курсе ваших выдающихся и блестящих успехов в этой области, перепугался и сбежал». «Хм, я не уверен, что вселил страх в его неблагородную грудь. На мой взгляд, Мейлер все время ходил, задрав нос, и командовал, даже злорадствовал». «Задрав нос?» «Важно, но дело не в том. Вы, вероятно, полагаете, что в какой-то момент, когда мы бродили по подземелью, он неожиданно с ужасом узнал меня и сбежал, сию же минуту». «Посмотрим, посмотрим. Я расставил сеть, порты, аэропорты, вокзалы». Алин торопливо поздравил его со столь замечательной оперативностью. «Тем не менее, мы сами осмотрим это место», — сказал Вальдарна. «Завтра утром. Обычно я, конечно, не наблюдаю за подобными делами. Если дело считается достаточно серьезным, один из моих подчиненных докладывает одному из моих заместителей». «Заверяю вас, сеньор Квестер. Но в данном случае, когда дело столь запутанное и может иметь международные последствия, а главное, когда нам делает честь столь выдающийся коллега, я готов». Алин произнес соответствующее междометие и подумал, какой докукой должен его считать Вальдарна. «Итак, завтра», — подытожил Квестер, — «я оставляю мой кабинет и выхожу на поиски с моими подчиненными. А вы нас сопровождаете, не правда ли?» «Благодарю вас, я с радостью приду». Они продрались сквозь рутину прощальных комплиментов и положили трубки. Алин принял душ, оделся и сел за письмо жене. «Как видишь, дело приобрело странный оборот. Я должен был подобраться к Мейлеру, чтобы выяснить, сколь важный он участник игры с героином, и могу ли я через него выйти на его боссов. Поначалу я рассчитывал на косвенный подход, намек, завуалированное предложение, заключение союза, и в конце собирался обрушить на него аккуратненькую горку обличающих материалов и взять его на месте преступления. Теперь же он, черт бы его побрал, исчезает, и я остаюсь с собранием людей, некоторые из которых могут или не могут оказаться козлами отпущения. Родная моя, подумай, если ты уже не заснула, подумай, каково дельце. Чтобы затеять кампанию Чичероне, Мейлер должен был располагать значительными средствами. Одними лошадиными силами тут не обойтись. Лимузины, шоферы, закуска и, самое главное, феноменальный договор с рестораном «Джоконда», который в обычном случае обслужил бы туристскую группу, сколь угодно привилегированную, на том же уровне, на каком каприз принял бы автобус зевак из глухой провинции. Выясняется, что мы ужинаем по заказу, за лучшими столиками, и пьем жидкое золото, если только оно есть в их подвалах. И Мейлер платит за все. Ну, я понимаю, мы сами отдали ему невероятные деньги, но это другое дело. И затем это публика. Публика, которая выложила по 50 фунтов с носа за удовольствие послушать, как бар-мигрант с очевидным нежеланием читает вслух, очень скверно, отрывок из своего бестселлера. Следующий аттракцион – прогулка по историческому памятнику, который открыт для всеобщего обозрения, и за ней – чай или чем там их угощали на Паладинском холме и ужин в Джоконде. Все, что обошлось бы им фунтом на 20 меньше, если бы они не пользовались услугами Мейлера. И, наконец, некое развлечение, скромно не описанное в брошюре. Вероятно, очень дорогой стриптиз с шампанским, и, возможно, за ним ночь с марихуаной, или чем похуже. Прекрасно. Возьми, к примеру, леди Б. Она купается в деньгах. Один из ее мужей был итальянским миллионером. И, быть может, в Риме она получает алименты. Ясно, что она может позволить себе эту затею. Она богата, вульгарна, довольно-таки несносна и стремится исключительно к ля дольче вита, то есть к сладкой жизни. Несомненно, она платит за чудовищного Кеннета, который, на мой взгляд, уже взят на крючок и поэтому может оказаться неплохим ключиком к тайнам Мейлера. Из слов, оброненных Софи Джейсон, она прелесть. Я понял, что она сама, того не ожидая, выкинула полсотни фунтов из денег, которые ей подкинули на поездку по Италии ее знакомые по работе. Вандервегеле, чета гротескная, интересует меня чрезвычайно. Как, думаю, заинтересовали бы и тебя. Гротескная? Нет, слова неточное. Мы ведь оба любим этрусские древности. Помнишь? Помнишь бородатую голову в венке в музее Баракко? Помнишь улыбающиеся губы в форме... Это только что пришло мне в голову. В форме птицы в полете. И тонкая полоска усов, повторяющая и подчеркивающая изгиб губ. И широко раскрытые глаза. Какое забавное лицо, мы тогда подумали. Но может быть зверски жестокое. И это, заверяю тебя... Портрет барона Вандервегеля. И наряду с этим вспомни нежную, гармоничную пару на саркофаге с виллы Джулия, воплощение удовлетворенной любви. Вспомни покровительственно поднятую руку мужчины. Поразительное супружеское сходство, ширина плеч, ощущение завершенности. И это, заверяю тебя, портрет Вандервегелей. Может быть, они голландцы по рождению, но провалиться мне на этом месте, если они не этрусские по происхождению, или по природе, или по какой другой причине. Общее впечатление от Вандерве, тем не менее, фарсовое. Их неуклюжий английский, или, если уж на то пошло, ломаный французский, способны вызвать смех. Помнишь рассказ Мопассана об английской девушке, которая становилась нуднее и нуднее по мере совершенствования во французском. Произношение баронессы, как сказал бы скотина Кеннет, годится только для осмеяния. По-моему, их присутствие в группе наименее удивительно. Они жадные и беспощадные любители достопримечательностей и фотографирования, а их запас энтузиазма неисчерпаем. Можно ли тоже сказать об их денежности, это вопрос. Майор Суит. Только подумай, с чего это майор Суит выложил полсотни на такого рода увеселительную прогулку? На первый взгляд он карикатура, музейный экспонат, тип офицера индийской армии, который лет 30 назад был мишенью для насмешек за крики «Квай-хай!» туземному слуге и всегдашнее «Черт возьми!». Примечание. «Квай-хай!» «Здесь есть кто?» «Хинди. Способ подозвать слугу». «Мне это кажется неубедительным. Он злобный, по-видимому, любитель выпить и бабник. Как к своему неудовольствию обнаружила юная Софи в метроистском подземелье. Он яростно, агрессивно, пугающе, антирелигиозен. Имеется в виду любая религия. Он сваливает их все в кучу, багровеет, и, выводя свой довод из таинств, языческих или христианских, заявляет, что все они основаны на людоедстве. Какого дьявола он разорялся, чтобы осматривать два уровня христианства и митраистский подвал? Только чтобы хорошенько поглумиться. И, наконец, Барнаби Грант. На мой взгляд, главная загадка в группе. Особенно не раздумывая, скажу, и вполне серьезно, что не способен найти рациональные причины, с чего бы ему подвергать себя изощренной пытке, а это ясно видно, если только Мейлер не нажал на него как следует. Шантаж. Это вполне может быть одним из побочных источников дохода для Мейлера и прекрасно увязывается с наркобизнесом. И на закуску мы имеем дикообразную Виолетту. Видела бы ты Виолетту с ее картолине постакарда и пышущее злобой лицо Гарпии под черным платком. Квестер Вальдарна может отмахиваться от нее замечаниями о злобных торговках открытками, но могу поклясться, чем хочешь. Она одержима бешенством. Что до слов Софи Джейсон, что она видела тень Виолетты на стене около каменного саркофага, то, по всей вероятности, она права. Я тоже видел тень. Преломленную, искаженную, но с лотком, в платке и с поднятым плечом. Конечно, это дело темное, или меня зовут Вандервегель. И я полагаю, Вальдар направ, что Мейлер мог прошмыгнуть под носом отца Денниса и его мальчиков. Там есть зачем спрятаться. Ничем не могу подтвердить мое мнение, но думаю, он этого не делал. По той же причине Виолетта могла пробраться внутрь, и я думаю, она это сделала. Но выбралась ли наружу, это тоже другой разговор. Сейчас очень теплый вечер, уже четверть девятого. Я ухожу из моего пятизвездочного номера в пятизвездочный коктейль-бар, где надеюсь пообщаться с леди Б и ее племянником. Оттуда нас отвезут в Джоконду, и там мы, возможно, будем есть куропатку со страсбургским пирогом и запивать ее жидким золотом. За счет Мейлера? Предположительно, да. Продолжение загадочной истории будет завтра. Будь здорова, родная моя».